Спустя неделю после всего случившегося Мишка, спешно приводивший в порядок изрядно запущенный двор, в очередной раз увидел у калитки знакомую фигуру. Парень усмехнулся про себя, еле слышно буркнув под нос. Вот так и рождаются легенды. Отложив грабли, он вышел в калитку и, быстро осмотревшись, направился к облетевшему кусту черемухи. Человек в брезентовом дождевике плавно развернулся, и Мишка, рассмотрев знакомую бороду, усмехнулся. Зашел слухи проверить. «Это тоже», — усмехнулся в ответ Савва. «Признаться, не ожидал, что справишься. Видать, не врал, когда про кровь говорил». «А с чего врать-то?» — пожал Мишка плечами. «Жизнь штука хитрая, рано или поздно любую ложь сама наружу выведет. Так чего хотел-то?» «Спросить кое-чего хочу», — помолчав, выдохнул Савва. «Говорят, ты тайгу лучше всех в округе знаешь, верно?» «Раньше было, а сейчас и не скажу. Контузил меня, памяти лишился», — коротко поведал ему о своей беде парень. «Слышал», — кивнул Савва. «Выходит, не врали люди». «А с чего им врать?» «А то не знаешь. Скажешь слово, оно по базару пролетит и к тебе байкой вернется». «И так бывает. А что у тебя за нужда в тайге?» «Золотишко», — коротко буркнул Савва. «Уехать хочу домой. 20 лет дома родного не видел. А пустым возвращаться, сам понимаешь, лишний род. Так что скажешь, есть на реке такие места, чтобы золото без крови взять, самому намыть?» «Самому?» — задумчиво переспросил Мишка. «Вспоминать надо, в тайгу идти. Да и поздно ты решился, зима на носу, какое тут уж старание». «Знаю, что поздно. Да видишь, как нас судьба свела», — развел Савва руками. «В тайгу идти надо, по весне, как снег сойдет. Там, может, чего и вспомню. Но тогда придется на месте заимку ставить и, посчитай, на все лето пропасть. Лодка хорошая нужна». «Зачем?» — моментально насторожился Савва. «А ты что, хоть что вся округа сразу узнала, что ты там золото моешь? А так рыбы наловить да насолить, звери на мясо добыть. В общем, обычным промыслом дело прикрыть. Что скажешь?» «Тут ты прав. Мне лишний шум ни к чему. Я ведь под запретом живу», — криво усмехнулся бывший каторжник. Услышав последнюю фразу, Мишка принялся судорожно вспоминать, что бы это значило. Спустя минуту размышлений ему вдруг вспомнился один старый фильм, где известному революционеру перечисляли, в каких губерниях ему запрещено появляться и проживать. Сообразив, что означает жить под запретом, он только кивнул, не найдя, что ответить. Внимательно наблюдавший за ним каторжник чуть качнул головой, задумчиво проворчав. «Откуда ж ты такой грамотный взялся?» «Из тех же ворот, что и весь народ», — фыркнул Мишка в ответ раньше, чем успел сообразить, что несет. «Ох, шустер!» — вдруг закаркал Савва. «Да еще и ловок бес. С таким ухом востро держать надо». «Я, Савва, врагов не ищу, но и обид не прощаю», — глядя ему в глаза, негромко ответил Мишка. «Ежели со мной честно, то и я правдой отвечу. Но если кто дурное задумает, тут уж как бог даст». «Слушаю тебя, парень, и словно с кем благородным говорю», — покачал Савва головой. «Но слова твои я запомню. Так что скажешь, возьмешь по весне с собой?» «До весны еще дожить надо». «Не веришь?» — вдруг насупился бывший каторжник. «Тут не в вере дело», — мотнул Мишка головой. «У меня тут, сам видишь, что не день, то новые приключения. Мне бы и вправду до весны спокойно дожить, да здоровье поправить. А там, если сложится, сходим». «Ты вот что», — помолчав вдруг, сказал Савва. «Если кто из наших бывших вдруг объявится, сам не вяжись. Мне скажи. Савву тут все знают. Я разберусь». «Ты уж прости, Савва, но со своими бедами я привык сам справляться. Но за слова добрые благодарствую. Запомню». «Ну, сам смотри. Я сказал, а ты услышал», — кивнул Савва и, развернувшись, растворился в пелене моросящего дождя. «Умному достаточно», — тихо проворчал Мишка ему вслед. Вернувшись во двор, он снова принялся за прерванное занятие, прокручивая в голове этот странный разговор. Верить каторжнику, хоть и бывшему, который 20 лет мечтает вернуться домой, было сложно. Ради исполнения своей мечты такой человек запросто проломит напарнику голову, чтобы не делиться добытым. Но, с другой стороны, с таким напарником за встречу в тайге с беглыми можно не беспокоиться. Да и как рабочая сила он подходит. Недаром же купец держит его как сторожа при своих лабазах. В общем, думать надо, крепко. С этими мыслями Мишка, сообразив, что дождь усиливается, прибрал грабли в сарай и направился в дом. Скрип колес и конский топот заставили ее остановиться на крыльце и удивленно посмотреть в сторону ворот. Крытая бричка, влекомая молодой соловой кобылкой, остановилась, из нее выглянула знакомая усатая физиономия урядника. Увидев парня, он усмехнулся и, не вылезая, пробасил: «Мишка, собирайся быстро, оденься получше, как в церковь, к городскому главе поедем». «И это еще зачем?» — растерялся Мишка от такого приглашения. «Премию тебе вручать станет. Сказал, хочет сам на тебя посмотреть. Собирайся». «В сей момент буду», — кивнул Мишка, ныряя в дом. О том, что вопрос с премией решится так быстро, он и не мечтал. Помня, что при местных расстояниях и средствах связи все решалось не спеша, он был просто поражен скоростью принятого решения. Достав из сундука чистые штаны, рубаху, Мишка быстро переоделся, обмахнув сапоги чистой тряпицей, поспешил к бричке. Волосы вместо шапки он повязал кожаным шнурком. Одобрительно крякнув, урядник жестом указал ему на сиденье рядом с собой и, дождавшись, когда парень усядется, тряхнул поводьями. Кобылка встряхнула гривой и резво покатила бричку в сторону чистой части поселка. Оглядывая новые для себя места, Мишка не удержался и, повернувшись, тихо спросил: «Не расскажете, Николай Аристархович, с чего вдруг дело так быстро решилось? Я не раньше, чем через месяц ждал». «Голова решил своей властью тебя примировать. Бумага на ограде есть, так что ему только исполнить нужно было. А деньги от генерал-губернатора потом в казну поселка вернут». «Ну, вроде все верно», — задумчиво протянул Мишка. «Да ты не беспокойся, все честь по чести. Это же не простые варнаки были, политические. Самый зловредный элемент. Моя воля всех бы к стенке поставил», — закончил урядник, воинственно встряхнув пудовым кулаком. Лошадиные подковы зацокали громче, и Мишка, к своему изумлению, вдруг увидел, что едут они по самой настоящей брусчатке. Выглянув наружу, он принялся с интересом рассматривать солидные купеческие дома, по большей части двухэтажные, с резными наличниками и такими же ставнями, на каменных фундаментах. В таком же стиле было построено здание городской управы. Подкатив к крыльцу, урядник привязал поводья к коновязи, расправив усы, жестом указал Мишке на двери. Поднявшись на второй этаж, он провел парня длинным коридором и, постучавшись, толкнул широкие двустворчатые двери. Шагнув в зал, урядник вытянулся во фрунт и, откозыряв, доложил: «Господин майор, указанная вами личность доставлена». «Да бог с вами, урядник. Доставляют подозреваемых, а тут, можно сказать, местный герой». Вальяжно отмахнулся заметно поддатый полицейский чин. «Ну-с, где он там?» Вместо ответа урядник вытолкнул Мишку вперед, от избытка усердия едва не закинув его на середину большого стола, вокруг которого стоял человек 8. Очевидно, представитель местной элиты. Делая вид, что робеет, Мишка заложил руки за спину и опустил взгляд. «Осталось только ножкой шаркнуть», — усмехнулся парень про себя. «Не робей, герой. Двух политических каторжников не испугался, а тут робеешь», — усмехнулся майор и, подойдя, хлопнул его по плечу. «Охотник?» «Так точно, ваше благородие», — негромко буркнул Мишка, не понимая, что делать дальше. «Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, охотник, да еще один из лучших», — забасил урядник. «Следопыт каких поискать? Был дело меня и моих людей по следам беглых водил. И точно знаю, что один на медведя ходит, из оружия только ружье да нож имея». «Силен», — одобрительно кивнул майор. «Молодец. Ну да ладно, Иван Сергеевич, не станем смущать героя. Сразу видно, ему в тайге спокойнее, чем в кабинетах наших». «Пожалуй, вы правы, господин майор», — с улыбкой кивнул пожилой господин с роскошными бакенбардами и, выложив на стол какую-то бумагу, велел: «Подойдите сюда, юноша. Надеюсь, вы грамотный?» «Так точно, ваше высокопревосходительство», — кивнул Мишка, быстро подходя к столу. «Вот и прекрасно. Вот тут тогда распишитесь и извольте получить. Все как в приказе генерал-губернатора. 10 рублей на ассигнации». Закончил глава, выкладывая на стол радужную бумажку. Подхватив протянутое перо, Мишка кое-как расписался в указанном месте и, аккуратно положив перо на стол, накрыл купюру ладонью. «Благодарствую, ваше высокопревосходительство», — нашелся парень, неловко склонив голову. Уж чему-чему, а кланяться его никогда не учили. «Силен», — снова рассмеялся майор, — «сразу видно, охотник. От медведя не бегал и кланяться толком не умеет». «Да где же ему этому учиться было?» — мелко рассмеялся городской голова, вписывая Мишкину неловкость на смущение и дикость. «Говоришь, по следам беглых людей моих водил?» — не унимался майор, обращаясь непонятно к кому. «Так точно, ваше благородие!» — моментально нашелся урядник. «Лучший следопыт во всем поселке был». «А чего вдруг был?» — удивился голова. «Так это...» — стушевался урядник. «Контузило же его, ну, когда у господина инженера казус случился». «А, это!» — скривился голова. «Ну, даст бог, поправишься», — нашелся майор. «А это лично от меня, за смелость и умение», — закончил он, доставая из бумажника купюру в 3 рубля. «Прими, братец, на лечение». «Благодарствую, ваше благородие», — Мишка заставил себя снова поклониться. «Дозвольте идти». «Ступай, братец», — милостиво кивнул голова. Уже за дверью Мишка услышал, как городской голова вдруг поинтересовался, почему Мишка был без шапки. На что майор со знанием дела поведал, что в тайге шапка только мешает, и промысловики носят их только зимой. «Много ты знаешь, пьянь», — фыркнул про себя Мишка. Спустившись к бричке, парень остановился и принялся задумчиво оглядывать небольшую площадь. Вышедший следом за ним урядник, расправив усы, устало спросил. «Ты чего высматриваешь, Мишка?» «Смотрю, где тут у них книги продают, раз уж оказия случилась сюда попасть, да еще и с деньгами». «Вон, возле булочной, лавка букиниста стоит», — небрежно кивнул урядник в нужную сторону. «Николай Аристархович, вы меня не обождете несколько минут?» — решившись, спросил Мишка. «Я сейчас в ту лавку загляну, а потом в булочную. Там пряник в доклаче возьмем и поедем ко мне чай пить». «Ты никак решил книжек купить?» — удивился урядник. «Карту посмотреть хочу», — не стал скрываться Мишка. «Какую еще карту?» — удивился урядник. «Да хоть какую. Я уж не знаю, с чего начать, чтобы память себе вернуть», — подпустил сиротскую слезу Мишка. «Да, ну, пошли посмотрим, что у тебя получится», — крякнув, согласился урядник. «А вы уверены, молодой человек, что понимаете, как правильно читать карту?» — с заметной ехицей поинтересовался пожилой мужчина в круглых очках. «И вообще, понимаете, что это такое?» Мерцающий свет свечной лампы отбрасывал странные блики на его голый, как коленка, голове. «Ну, я уж как-нибудь», — буркнул Мишка, едва сдерживаясь, чтобы не нахамить. «Ты карту толковую покажи, а там я тебя удивлю до полного офигения», — подумал он. «Ну-ну», — снова ухмыльнулся дедок и выложил на прилавок солидный фолиант. «Извольте, с юноши». «Благодарствую, сударь», — прошипел сквозь зубы Мишка, аккуратно откидывая тяжелую обложку. Предложенный стариком атлас и правда для текущего времени был отличного качества. Точно прорисованные границы государств, дороги, даже изгибы рек. Перевернув фолиант, Мишка раскрыл последнюю страницу и понимающе вздохнул. Атлас был изготовлен во Франции. Быстро пролистнув несколько страниц, он буквально впился взглядом в европейскую часть страны и едва не выкрикнул: «Не мой мир!» Эта мысль била в его мозгу набатом. «И чего, Мишка?» — вдруг раздалось над ухом. «А, нет, ничего, голова закружилась», — прохрипел парень осипшим горлом. «Тот, я смотрю, побелел весь». «Так что, молодой человек, вы увидели, что искали?» — не унимался дедок. «Нет, это французский атлас, а мне бы хотелось взглянуть на генштабовскую трехверстку местных земель», — не сумел задержаться Мишка, повергнув старика в изумление такими познаниями. «Это, простите, где же вы такую карту видели?» — насторожился тот. «У землеустроителей», — нашелся парень и поспешил свернуть разговор. «Пойдемте, Николай Аристархович, домой пора, да и отдышаться мне нужно, что-то и вправду поплохело. Благодарствую, сударь». С этими словами он вышел из лавки и, прислонившись у входа к стене, сделал несколько глубоких вздохов, пытаясь успокоиться. Но перед глазами все еще стояла карта европейской части России, да и всей Европы. Самые приметные границы государств были другими. К примеру, та же Италия здесь выглядела не сапогом, а толстым аппендиксом, косо прилепленным к материку. Британские острова являлись бесформенной кляксой, а пролива Босфор вообще не было. Вместо него была только условная граница, проведенная на воде. Вышедший следом за ним урядник откашлялся и негромко прогудел, словно шмель-переросток. «Так ты чего искал, Мишка?» «Ничего, Николай Аристархович, просто ищу, что поможет память вернуть. Да, видать, не судьба пока», — вздохнул парень. «Ладно, бог с ним, пойдемте в булочную. Хочу к чаю всякую купить, тетушку порадовать. Да и мы с вами заслужили», — добавил он, лукаво усмехнувшись. «Хе, ну, так-то ну да», — несколько смутившись, степенно кивнул урядник. Едва переступив порог булочной, Мишка едва не захлебнулся слюной. Запах свежайшей выпечки, корицы, ванили и других специй едва не лишили его остатков разума. Оставив у дородной продавщицы почти 1,5 рубля и набрав полную сумку всяких вкусностей, Мишка усилием воли заставил себя прекратить этот разврат и, рассчитавшись, вышел на улицу, неся холщовую сумку, словно величайшую ценность. К его удаче эти сумки продавались здесь же, в лавке. Больше всего они напоминали обычную сумму, но закрывались широким клапаном, что позволяло донести до дома выпечку еще теплой. Погрузившись в бричку, Мишка поставил сумку на колени, невольно принюхиваясь к источаемым ею запахам, покосился на усаживающуюся рядом урядника. «И правда славно пахнет», — буркнул тот, кивнув на сумку. «Так свежайший ведь, Николай Аристархович. Вы погоняйте, успеть бы самовар спроворить, пока не остыло». «Тоже верно», — усмехнулся урядник, тряхнув поводьями. Спустя полчаса Мишка быстро расставлял на столе посуду, раскладывая покупки. Полуведерный самовар уже вовсю пыхтел на крыльце. Урядник, сняв шинель и повесив портупею с саблей револьвером на гвоздик, торжественно восседал за столом, одобрительно наблюдая, как суетится парень. Наконец, водрузив самовар на стол и залив свежую заварку кипятком из него, Мишка остановился и, достав из кармана пятерку, протянул ее полицейскому. «Извольте, Николай Аристархович, вы ко мне с добром, и я к вам со всем своим уважением. Примите». «Хм, так тут бы трешки хватило», — расправляя усы, негромко ответил урядник, бросив на парня быстрый взгляд. «Не в этом случае, Николай Аристархович. Без вас я бы ничего не получил, так что половина премии ваша, это честно», — решительно ответил Мишка, положив деньги на стол. «Умен ты, Мишка, не по годам умен», — одобрительно кивнул урядник, убирая деньги в нагрудный карман кителя. «Он ж не думал, что ты таким станешь, а ведь рос волчонок волчонком». «Так сами знаете, как мы жили», — вздохнул Мишка. «Это сейчас я почти в силу вашего могу триф накоротить, а тогда...» Парень махнул рукой, спустив тяжелый вздох. «Это да», — крякнул урядник. «Ладно, коли так, то ты, Мишка, знай. Ко мне ты завсегда с любым делом прийти можешь, если нужда какая будет. Вижу, парень, ты умный, ерунды не попросишь. Случись нужда, сначала ко мне ступай, разберемся. Да и так заходи запросто. А про дядьку своего не думай. Ежели чего, я его быстро окорочу. Он у меня давно на примете». «Благодарствую, Николай Аристархович», — улыбнулся Мишка, наливая ему чай в большую глиняную кружку. Другой посуды в доме не было. Задумчиво оглядев стол, Мишка снова вздохнул и, указывая на него рукой, извиняющимся тоном произнес. «Вы уж не обессудьте, Николай Аристархович, ты сами знаете, другой посуды в доме и нет». «Невелика печаль», — отмахнулся урядник, откусывая от калача изрядный кусок. «Было бы что есть, а уж из чего дело десятое. Я же не всегда в полиции служил. Было время, сам с артелью по тайге ходил. И уголь копали, и золото мыли, всякое было. Бывало, чей сухой хлебной корочки рад. Да всякое было, на то она и молодость». «Ого! Похоже, наш мудрый толстячок по жизни погулял не слабо», — подумал Мишка, подвигая к нему тарелку с пряниками. «Это верно», — поддакнул он вслух, ожидая продолжения. «Вот потому и говорю, что прежде чем дело какое удумать, сначала ко мне приди, посоветуйся. Я же вижу, что и в тайгу ты сам ходить не просто так стал, и за дело любое хватаешься. Все хочешь из бедности вырваться да тетку свою вытянуть. Это правильное дело, доброе. Да только помню я, что по молодости хочется всего да побыстрее. Потому и хочу тебя от глупости уберечь. Ты помни, Глафира без тебя недолго протянет». «Это я всегда помню», — кивнул Мишка, скрипнув зубами. «Вот и правильно», — одобрительно кивнул урядник. «А посуду ты теперь и сам купить можешь. Завтра сам с тобой в лавку схожу, там все и купишь», — пообещал урядник, изрядно подобрев от съеденного. Выдав три больших чашки чая и съев изрядное количество выпечки, он откинулся к стене и, утирая вспотевшее лицо огромным платком, одобрительно проворчал. «Уважил, Мишка. И чай добрый заварил, и угостил от души. Уважил. Ладно, пора мне. Нужно еще в околоток заглянуть, глянуть, как там что». Поднявшись, он крепко хлопнул Мишку по плечу и, отойдя к дверям, принялся не спеша одеваться. Застегнув портупею и поправив кобуру, он в очередной раз расправил усы и, хлопнув себя по пузу, усмехнулся. «Ну, мир дом сему. Благодарствуй, Мишаня. И вправду добрый хозяин вырос. А про слова мои не забывай. Я кому попал, такого не обещаю, сам понимаешь». «Благодарствую, Николай Аристархович, не забуду», — улыбнулся Мишка, слегка склонив голову. Тяжело согнувшись, урядник вышел. Мишка, понимая, что роль нужно отыграть до конца, вышел следом за ним и, проводив до брички, вежливо попрощался. Проводив бричку взглядом, он оглянулся на дом и только теперь сообразил, что с самого утра не видел тетку. Словно услышав его мысли, та возникла у калитки, как будто из ниоткуда. «Мам, Глаш, ты где пропала?» — удивленно поинтересовался Мишка. «Так пряжу продавал, да шерсть еще купила. Все какая копеечка», — грустно улыбнулся в ответ женщина. «Что опять этот ирод у тебя все отнял?» — спросил Мишка, начиная свирепеть. «Да бог с тобой, Мишенька, я его уже второй день не вижу», — отмахнулась тетка. Нам с тобой зимовать еще. Благо ты сумел и дров, и углю купить. Так хоть мерзнуть не будем. Солонину бы еще купить. Да где на нее денег взять?» «Нашла беду», — усмехнулся Мишка. «Вот, держи», — добавил он, протягивая ей 6 рублей рублевыми ассигнациями. «Пресвятая Богородица, это откуда же такое богатство?» — ахнула Глафира. «Премию от генерал-губернатора выдали за тех беглых. Прибери пока. Завтра с тобой опять на торг поедем. И солонины закупим, и еще чего нужного». «Так остальное вроде есть все», — насторожилась женщина. «Не все. Люди в доме бывают, а нам даже чаем их угостить не из чего. Кружки глиняные, словно уголи перекатные», — не сдержался Мишка. «Погоди, а раньше мы тоже солонину закупали или как?» «Не помнишь?» — сочувственно спросила Глафира. «Нет, Мишенька, уж вот как 3-й год твоими силами и лосятину, и кабанятину сами солили. А иной раз и медвежатина бывала. И морал ты, бывало, приносил». «Понятно», — скривившись, вздохнул Мишка. «Делать нечего. Придется нам в этом году за солонину деньги платить». «Ничего, Мишенька, не грусти, перезимуем». Ласково погладив его по плечу, устало улыбнулась Глафира. «В леднике и рыба соленая есть, и репа, и другое с огорода. Переживем». «Переживем, мам Глаша. Еще и как люди жить станем», — встряхнувшись, пообещал Мишка, вспомнив свой разговор с бывшим каторжником. «Но чашки для чая все равно завтра купим». «Как скажешь, Мишенька. Ты теперь хозяин в доме», — улыбнулась женщина, вдруг упираясь лбом ему в плечо. «Дождалась, дожила. Спасибо, Пресвятой Богородице». «Ох, за этими разговорами забыл совсем», — встрепенулся Мишка. «Пошли в дом скорее, я там вкусного всякого купил к чаю. Пошли в дом, сейчас чай пить с тобой будем». «Мишенька, да что ж ты сразу за чай? Поесть же нормально надо», — всполошилась женщина. «Ничего, мам Глаш, один раз можно», — рассмеялся Мишка, обнимая ее за плечи. Разогрев самовар, он уселся за стол и принялся рассказывать ей все, что случилось с ним за этот долгий день. Слушая его, Глафира то и дело охала, всплескивала руками и заливисто хохотала. Услышав, что за помощь Мишка отдал уряднику 5 рублей, она тяжело вздохнула и, покачав головой, проворчала. «Мироед толстый, брюхо наел, а совесть так и не нажил». «Уймись, мам Глаш», — отмахнулся Мишка. «Без него бы вообще ничего не получили, а так худо-бедно, а хорошие деньги в руках». «Тоже верно», — вздохнула Глафира. «А и вправду, чего-то я своим бабьим уму в мужские дела лезу. Твоя премия тебе решать». «Перестань, мам Глаш», — скривился Мишка, — «не надо так». «Правда, я говорю, Мишенька, было время, я за тебя решал, а теперь пришло твое время. Теперь ты хозяин», — грустно улыбнулась Глафира. «Вырос защитник». «Вырос, мам Глаша, и никому тебя в обиду не дам», — тихо пообещал Мишка, сглотнув вставший в горле ком. «Завтра у соседа телегу возьму и поедем закупим всего, чего на зиму не хватает. Заодно и припасов для охоты доберу». «Да ты никак в тайгу собрался?» — скинулась женщина. «Нет, мам Глаш, рано еще, да и сезон закончился. Теперь только если по первотропу», — улыбнулся Мишка. «Вот как первый снег ляжет, так и можно будет сходить. Заодно и к хантам схожу. Придется у них еще одного щенка покупать. Без собаки охота неохота». «Придержал бы ты мечты, Мишенька», — осторожно осадила его тетка. «Сам знаешь, человек предполагает, а Бог располагает». «Это верно», — понимающе вздохнул Мишка. «Ну да ладно, там видно будет. Ты не знаешь, куда Трифон делся? Не нравится мне такая тишина. От него любой пакости ждать можно». «Не надо так, сынок. Неплохой он человек. Слабый только», — вздохнула Глафира. «К водке он слаб, а за водкой никогда ума не было», — отмахнулся Мишка. «Так где он может быть?» «Да не иначе, как в угольную артель подался. Он всегда туда ходит, когда на выпивку денег нет. Они там вроде как сами брагу какую-то гонят. Начальство запрещает, да куда там?» «Сам не работает и другим мешает», — фыркнул Мишка, припоминая, что в той артели работали в основном бывшие каторжники. Осеннее солнышко позолотило редкие пожелтелые листья, что еще не успели облететь с деревьев, и причудливыми зайчиками засверкало в лужах. Напившись чаю, Мишка сходил к соседу и, одолжив у него телегу с лошадью, вернулся к дому. Глафира, уже одетая и успевшая достать из своего тайника деньги, ждала его на крыльце. Вообще, с этим транспортным средством у Мишки все было одновременно и просто, и сложно. Сам он лошадей только в парках видел, но стоило только ему войти в конюшню, задумавшись о чем-то своем, как руки тут же начинали жить своей жизнью. Словно где-то на самой периферии сознания всплывали все ранее нажитые знания прежнего хозяина. Так что с уздой и управлением сложности не возникало. В этот раз Мишка специально отвлекся на подсчеты имеющихся в запасе боеприпасов и отстраненно наблюдал, как его руки запрягали немолодую каурую кобылу. С С этой животиной, судя по всему, у него давно уже сложились добрые отношения. Кобыла смирно выходила из стойла и с удовольствием хрумкала крепко просоленной горбушкой, которую он специально брал с собой. Усадив Глафиру на передок, Мишка уселся рядом и, тряхнув поводьями, направил телегу на торговую площадь. Название было громким, а на самом деле полтора десятка лавок и несколько прилавков, где народ торговал всякой всячиной. Там же был выстроен невысокий помост, с которого оглашали важные государственные указы. В памяти Мишки всплыло название «Лобное место». Но так ли оно называлось здесь и сейчас, он не знал, так что, не рискуя, называл площадь просто торгом. Он вообще старался не использовать специфические словечки, ну, когда получалось. Была суббота, и народ из церкви тянулся на площадь. Людей посмотреть и себя показать. Подогнав телегу к коновязи, Мишка привязал лошади, подхватив Глафиру под руку, негромко скомандовал. «Мам, Глаша, ты тут лучше все знаешь, так что смотри, где и что нам нужно, а я торговаться стану. О, давай-ка вон там пройдем, с урядником поздороваемся», — добавил он, заметив знакомую шарообразную фигуру, вальяжно прохаживавшуюся по рядам. Увидев парня с матерью, урядник расправил усы и, дождавшись приветствия, ответил. «И ты здравствуй, Глафира. Что, Мишаня, решил тетке помочь?» «А как иначе-то, Николай Аристархович? Она хозяйка в доме. Кому, как не ей, знать, чего в доме не хватает», — нашелся Мишка. «Тут мое дело малое — принести, подать, да выгоду соблюсти», — намекнул он на вчерашнее обещание. «Это верно», — с достоинством кивнул урядник. «А чего прикупить решили?» «Так это слонина бы нам на зиму», — пролепетала Глафира, заметно рабея перед властью. «А, это вам вон туда, к купцу Никанору в лавку. У него самая солонина добрая. Сам беру», — ответил урядник. Подбородком указал он в нужную сторону. «Пошли, сам с вами пройдусь», — закончил он, усмехнувшись в усы и едва заметно подмигивая Мишке. «Спаси Христос, Николай Аристархович», — улыбнулся в ответ Мишка, осторожно направляя движение тетки. Спустя несколько минут они стояли среди мясных туш, окороков и бочонков с солониной. Едва завидев урядника, купец ловко оттер в сторону своего приказчика и, степенно поклонившись, спросил, оглаживая бороду. «Ищите чего, господин урядник, или так зашли посмотреть?» «И посмотрите, покупатели к тебе привел Ефрем Тимофеевич, вот знакомься. Это значит Михаил, почитай, лучший охотник в деревне. Это тетка его Глафира. Ну, про взрыв в Белом городе ты знаешь. Вот там Мишку и контузило, так что пока охотиться не может, а тут зима на носу. Вот и зашли они к тебе за припасом». «Как же наслышан», — окинув Мишку внимательным взглядом, кивнул купец. «Что ж, смотрите, выбирайте, а там посмотрим», — указал он вокруг. У Мишки сложилось стойкое убеждение, что, едва глянув, купец уже точно знал, сколько у него денег и где они лежат. Урядник же, многозначительно кашлянув, негромко добавил. «Ефрем Тимофеевич, Мишка, пока здоров был, помогал мне изрядно, так что ты не обидь сироту». При этом взгляд урядника стал неожиданно колючим. Явно не ожидавший такого купец, заметно смутившись, огладил бороду и, покосившись на Мишку, кивнул. «Не извольте беспокоиться, господин урядник, все сделаю честь по чести». Кивнув, урядник вышел из лавки. Проводив его взглядом, купец неопределенно хмыкнул и, вздохнув, спросил, поворачиваясь к странным покупателям. «Так чего ищете, почтенные?» «Солонины всякой мясной на зиму, Ефрем Тимофеевич», — вступил Мишка в разговор. «А уж сколько тут от цены зависит». «Со мной пошли», — решив что-то для себя после недолгого молчания, позвал купец. Выведя их на склад, он прошел в середину рядов товара и, похлопывая ладонью по бочонкам, принялся пояснять. «Тут у нас говядина, тут свинина, а тут дичина всякая. И сахатина есть, и кабанятина. Первое по 70 копеек с бочонка вам встанет, остальное по 50. Дешевле, извиняйте, не могу». Вспомнив, что в лавке те же товары стояли в среднем по 1,5 рубля, Мишка быстро кивнул и, не обращая внимания на растерянно замершую тетку, ответил. «По 3 бочонка сахатины и кабанятины. Нам на 2 должно хватить», — повернулся он к тетке. «Да бог с тобой, Мишенька, нам столько не съесть, а в леднике еще и рыбы есть, что ты наловить успел». «Вот ведь», — мысленно скривился Мишка, но купец только усмехнулся. «Много, не мало, куда сгружать?» «У коновязи телега стоит, я отведу», — кивнул Мишка. 2 мужичка быстро закинули купленный товар в тачку и, следуя указаниям Глафира, покатили ее к телеге. Мишка, отдавая купцу деньги, еще раз окинул склад быстрым взглядом и, убедившись, что бочонки им сгрузили не из общей массы, тихо спросил. Не сочтите за обиду, Ефрем Тимофеевич. А чего не отсюда грузить стали? Или с мясом что не так? Солонины свежие, этого года. Оттуда сгрузили, потому что в том углу я для особых гостей товар держу. Урядник ведь не просто так с тобой приходил. Так что не беспокойся, доволен останешься, уверенно заявил купец. Спаси Христос, Ефрем Тимофеевич. Не забуду милость вашу, кивнул Мишка, глядя купцу в глаза. Благодарствую. «Не забудь уряднику сказать, что сделано все было, как обещано», — кивнул купец. «Не извольте беспокоиться, все как есть скажу», — нашелся Мишка. «За этим дело не станет». Выйдя из лавки, он быстрым шагом добрался до телеги и, выдав каждому из грузчиков по медной полушке, повернулся к тетке. «Ну что, мам Глаша, теперь посиди тут в телеге, а я по своим делам пробегусь». «Как скажешь, Мишенька», — растерянно кивнула женщина, явно пораженная их удачей. Убедившись, что телега и товар под присмотром, парень быстро огляделся и помчался в лавку, где торговали всякой посудой. К его удивлению, урядник уже был тут. Делая вид, что рассматривает товар, толстяк то и дело бросал на парня короткие внимательные взгляды. Усмехнувшись про себя, Мишка подошел к прилавку и, оглядев ровные ряды чайных сервизов, спросил у молодой дебелой продавщицы с румянцем во всю щеку. «Хозяюшка, мне бы чайник заварной, да 4 комплекта чашек найдется у вас?» «А деньги-то у тебя есть, чаевник?» — иронично хмыкнул деваха. «За деньги не переживай. Найдешь товар, найдется и оплата», — усмехнулся в ответ Мишка. «Бери сервиз. Чайник и 6 чашек с блюдцами. 2 рубля все удовольствие», — указал продавщица на расписанный петухами сервиз. «Недороговато загибаешь, красавишна. 2 рубля за комплект — это уж совсем не по-божески», — запустил Мишка пробный шар торга. «А ты тут особо-то не тявкай», — вдруг раздалось откуда-то из подсобки. «Сказано тебе 2 рубля, плати и забирай, а нет, так выметайся». «Это кто там такой смелый? Ленька, ты что ли?» — вдруг забасил урядник. «Ой», — послышался из подсобки, и в лавку выглянул молодой лохматый парень. «Простите, господин урядник, не видел, что вы зашли. Да и не вам я это все». «Покупателем дерзишь? Или тебе его деньги не деньги?» — насел на него урядник. «Да какой же он покупатель, ваше благородие? Голь перекатная!» — попытался отговориться то ли приказчик, то ли еще какой приближенный к хозяину. «А вот за голь я тебе, душонка торговая, уши бантиком на затылке завяжу!» — зарычал Мишка, чувствуя, что начинает звереть. «Погоди, Мишка!» — осадил его урядник. «Ты, Ленька, хоть и дослужился до приказчика, а ума так и не нажил. Придется мне саму с хозяином твоим говорить. А пока пошли, Мишка, отсюда. Не умеют выгоду свою блести, пускай голодными сидят». Скомандовал он и, круто развернувшись, направился к выходу. Услышав про хозяина, девка испуганно ойкнула, огромными глазами рассматривая набычившуюся Мишку. «Твое счастье, упырь!» — прошипел парень, выходя. «Проваливай, пока не выкинули», — попытался оставить последнее слово за собой приказчик, но все впечатление смазалось. Под конец фразы он пустил петуха. «А ты попробуй!» — развернулся к нему Мишка. «Давай, рискни. Узнаешь, как медведя на нож берут». «Ленька, дурак, это ж промысловик!» — взвизгнул деваха одним могучим движением бедер, задвигая приказчика обратно в подсобку. Рассмеявшись от такой картины, Мишка вышел на улицу. Урядник, которому произошедшая сцена явно подпортила настроение, хлопнул его по плечу и, развернувшись, скомандовал. «За мной ступай, сейчас все купим». Пройдя мимо нескольких лавок, он вошел в неприметный лабаз и, подойдя к прилавку, потребовал у продавца. «Парню сервиз чайный продашь с петухами, и учти, я из него сам чай пить буду». Стоявший за прилавком человек, судя по одежде, очередной приказчик, молча выставил на прилавок требуемый товар и, указывая на него ладонью, только и ответил. «Извольте, сударь». «Сколько?» — спросил Мишка, щелкая по чашкам ногтем и прислушиваясь к звуку. 1,5 рубля с ложками». «Беру», — кивнул парень, доставая деньги. Забрав тщательно упакованный товар, Мишка вежливо поблагодарил приказчика и направился к выходу. «Не забуду», — негромко буркнул урядник, выходя следом. «Ну, тебе еще чего надо, или домой поедешь?» — повернулся он к Мишке, вытирая лицо платком. «В лабаз оружейный еще загляну и хватит», — вздохнул парень. «Да вы не беспокойтесь, Николай Аристархович, дальше я уж сам как-нибудь. Дело знакомое, благодарствую, заходите вечером чай пить». «Буду рядом, загляну», — кивнул урядник, заметно успокаиваясь. «А пока надо еще повидаться кое с кем», — прогудил он, многозначительно поглядывая в сторону лавки, где случился конфуз. Мысленно мстительно усмехнувшись, Мишка вежливо склонил голову и поспешил к телеге, где тетке уже пытался впарить какую-то ерунду местный коробейник. Осторожно уложив хрупкую покупку в телегу и обложив пакет соломой, Мишка повернулся к коробейнику и настороженно посмотрел на то, что рассматривал Глафира. Это были швейные иглы. На переносном лотке было много всякой мелочи, но взгляд женщины уцепился именно за них. Подойдя к тетке, Мишка осторожно развернул бумажный пакетик, рассматривая 5 игл, спросил. «Мам, Глаш, они тебе нужны?» «У меня одна осталась, и та старая», — еле слышно вздохнув, призналась женщина. «Что просишь?» — повернулся Мишка к продавцу. 20 копеек комплект. В комплекте 5 игл. Сам взгляни, сударь. 2 малых, 2 средних, да большая одна. Товар добрый, заводской, не в кузне деревенской кованой». 2 по 15 возьму», — оборвал Мишка его излияние. «Бога побойся, вьюнош! Говорю же, товар заводской, саратовской мануфактуры. Да тут одна дорога стоит столько, что и не представить», — завопил торговец на всю площадь. «А ты меня на горло не бери», — рыкнул в ответ парень. «Торгуешь, так торгуйся, орать в тайге будешь. И помни, такой товар не у тебя одного есть, так что?» «Не могу по 15», — вздохнул продавец, понизив голос до нормального. «Вот как бог свят, не могу. По 18 копеек отдам, и то себе в убыток». «Опять врешь. 16 ни копейкой больше. Вон в лавке сейчас по такой цене сам возьму». При этом Мишка умолчал, что в лавке в комплект входило только 3 иглы. 17 забирай», — почесав в затылке, обреченно махнул коробейник рукой. «Уболтал, черт языкастый!» — усмехнулся Мишка, отдавая тетке 2 пакетика с иглами и доставая из кармана мелочь. Отсчитав оговоренный, он повернулся к тетке, улыбнувшись, спросил. «Может, еще чего надо? Ну, спиц там для вязания или еще чего?» «Неужто можно?» — растерянно спросила Глафира. «Нужно, мам Глаша. Ты сходи в лавку, да глянь, какие нужны, а потом придешь и мне скажешь, сколько штук, какие именно и сколько стоит. Я торговаться пойду». Обрадованно кивнув, женщина моментально соскользнула с телеги и растворилась в толпе. Спустя 10 минут она принеслась обратно с квадратными глазами, испуганно сообщив. «Совсем купцы совесть потеряли. За пару спиц вершок длиной аж на 50 копеек требуют». «Вершок, говоришь?» — мрачно протянул Мишка. «Посиди тут, я сам гляну». Зайдя в указанную лавку, парень попросил показать указанный товар и, покрутив спицы в пальцах, презрительно фыркнул. «Вы, почтенные, хоть бы постеснялись такой товар людям предлагать». «А что тебе не так?» — разом помрачнел мужик с бородой веником. Из-под его кустистых бровей недобро поблескивали непонятного цвета глаза. «А все не так», — усмехнулся Мишка и, положив спицу на прилавок, плавно катнул ее пальцем. «И прямоты нет, и заточены коряво. Даже пальцем заусенца нащупать можно», — продолжил он, кончиками пальцев оглаживая острие. «Такой товар всю пряжу испохабит, а вы за него дикие деньги просите». «Ишь, товар ему не нравится», — заворчал мужик, отбирая у него спицы. «Хм, и вправду корябает», — удивленно закончил он, проверив товар. «Прощения просим, не доглядел, вот изволь», — закончил он, выкладывая на прилавок другие спицы. «Малость получше, но все одно корявый», — вздохнул Мишка, быстро проверив их. «Сам взгляни, уважаемый». «Да уж вижу», — скривился мужик. «Не мой это товар. Артель за место платы отдала, вот и маюсь с ним». 4 штуки за полтину отдашь?» — помолчав, спросил Мишка. «Сам видишь, лежать он у тебя будет, пока не заржавеет. А так хоть какой навар». «А зачем они тебе? Сам же сказал, пряжу тянуть будут», — насторожился продавец. «Есть способ, как в порядок их привести. Равнее не станут, а вот цеплять не будут. Но тут осторожно работать надо», — напустил туману Мишка, «отлично понимая, что других спиц в их глуши не найдешь». «А, забирай!» — чуть подумав, махнул мужик рукой. 4 за полтину, — быстро напомнил парень. «По рукам!» — кивнул мужик и, достав из-под прилавка 4 бумажного листа, аккуратно завернул покупку. Отсчитав деньги, Мишка вернулся к телеге, отдавая тетке покупку, уточнил. «Глянь, мам Глаша, эти хотела». «Они», — растерянно кивнула женщина. «Мишенька, это же в целый рубль должно встать». «Не шуми», — усмехнулся Мишка. «За полтину все 4 взял, так что с тебя носки на зиму». «Ой, родненький, для тебя что хочешь, свяжу», — залопотала счастливая Глафира. «Вот и договорились. Посиди еще тут, а я за припасом охотничьим схожу». Войдя в почему-то знакомую лавку, Мишка словно оказался в очень знакомом месте, где давно не бывал. Именно такое чувство у него возникло. Быстро осмотревшись, он прошел к прилавку и, рассмотрев цены, мысленно присвистнул. Готовые патроны крепко кусались, поэтому, еще раз осмотревшись, он отправился в тот угол, где продавались составляющие. Как оказалось, крутить патроны самому было гораздо дешевле. Свинцовый пруд длиной в 0,5 метра и толщиной в большой палец стоил 46 копеек. Порох любого вида по 35 копеек за фунт, а капсюли по 3 копейки за 5 штук. При этом готовая дробь или картечь подбиралась в цене к рублю за примерно 100 грамм. Для Мишки переводить местную измерительную систему в привычную метрическую было сущим мучением. Так что, не мудрствуя лукаво, он закупил пару прутов свинца, порох двух видов, при этом пытаясь вспомнить, когда в его мире бездымный порох был вообще изобретен, и по сотне капсулей двух видов. Накрутить патронов к нарезному стволу теперь было просто необходимо. Те полторы сотни, доставшиеся ему от инженера, для промысловика чистые слезы. На пару раз в тайгу сходить. Уложив все купленное в полученную в булочную сумку, он не спеша отправился обратно к телеге. Программа «Максимум» была выполнена, и теперь ему предстояло как-то модернизировать сам процесс сборки патронов. Припомнив, что почувствовал, когда разобрал ради интереса один патрон, Мишка невольно скривился. Вместо ровной округлой дроби там было нечто неровно нарубленное и кое-как откатанное, судя по всему, на деревяшке. Как подобный боеприпас сказывается на меткости и кучности, он даже задумываться не хотел. Про ПЖ и говорить не приходилось. Хорошо, хоть не тряпочкой горловину заткнул. Значит, нужно сделать пробойник подходящего диаметра и найти несколько старых валенок. Благо, свечи в доме были. Вспомнив про свечи, Мишка свернул в попавшуюся по пути лавку и прикупил два десятка осветительных приборов. Снова вышел на улицу. Денег после всех покупок у него осталось 16 копеек. Остальные деньги он успел отдать тетке перед тем, как отправиться в оружейку. Зная себя, рисковать всей имеющейся наличностью парень не стал. Подойдя к телеге, Мишка улыбнулся внимательно наблюдавшей за ним тетке и, выпрямляясь, сообщил. «Все, мам Глаш, что мне надо было, купил. Теперь домой. Дел еще много, а времени, как всегда, мало». «И правда пора, Мишенька», — улыбнулся в ответ Глафира. «Ты, небось, голодный у меня?» «Ну, до дома доживу», — рассмеялся Мишка, делая шаг в сторону, замечая, как женщина кругляет глаза и начинает открывать рот. В спину дохнуло холодом и ненавистью. Подсознательно уловив, что там возникла какая-то опасность, Мишка дернулся еще дальше, и в следующую секунду левый бок обожгло болью. В нос шибануло ядреным перегаром, и Мишка, чуть довернув корпус, не глядя, ударил левым локтем назад. Резко, со всей дури, как когда-то учили. За спиной тихо всхлипнули, что-то точнее, кто-то с плеском упал в лужу у коновязи. Чувствуя, как по боку течет что-то почему-то холодное, Мишка развернулся и, увидев Трифона, зарычал. «Удавлю, мразь!» «Ой, Мишенька, убили!» Раздался вопль с телеги, и только тут Мишка понял, что ему что-то сбоку мешает. Опустив голову, он осторожно подтянул полу брезентового дождевика и с недоумением увидел рукоять ножа. Дядька пытался всадить его в спину, под ребра, но промахнулся, лезвие вошло в бок, пропоров кожу и слегка зацепив мышцы. Накатила тупая, ноющая боль. Сообразив, что все не так плохо, Мишка оглянулся на тетку, жестко приказав. «Не голоси, мам Глаша, жив я, а вот это упыря сейчас точно не станет», — закончил он, всем телом разворачиваясь к луже. Удар парня оказался сильнее, чем можно было подумать. Судя по приоткрытому рту и расфокусированному взгляду Трифона, Мишка сломал ему челюсть. Плюнув на свидетелей обещания данной тетки, парень уже собрался доделать начатое, когда на вопль Глафира подскочил городовой и, увидев торчащий из Мишкиного бока нож, растерянно замер. «В этой луже утоплю, паскуда», — пообещал Мишка, не обращая на него внимания. «Это он тебя так?» — быстро спросил городовой, кивая на Трифона. «Он, это он, господин полицейский!» — вдруг заголосила какая-то баба, крутившаяся рядом с их телегой. «Вот вам крест, сама видела, вот этими глазами!» Городовой принялся аккуратно отодвигать Мишку обратно к телеге, негромко приговаривая. «Уймись, парень, уймись, мы с ним сами разберемся». «Что тут происходит?» — раздался знакомый бас, и урядник, отодвигая толпу, словно ледокол весенний лед, подошел к телеге. «Осмелюсь доложить, господин урядник, это вот варнак парня ножом ткнул. Извольте сами глянуть», — закончил городовой свой доклад, тыча пальцем то в Трифона, ворочавшегося в луже, как свинья, то в нож. «Сзади бил», — резюмировал урядник, едва глянув наружу. «Ну, Трифон, молись, доигрался ты», — загремел он, тяжело разворачиваясь к виновнику. «Выньте эту свинью и в холодную. Завтра же рапорт мировому судье подам. Благо свидетелей хватает», — приказал он подскочившим подчиненным. «Ну ты как, Мишка?» — повернулся он к парню. «Да доктора потерпишь?» «Да тут и без доктора обойтись можно», — проворчал Мишка, остывая через горловину рубахи, заглядывая себе за пазуху. «Нож, считай, под кожей прошел. Пронесло. Крови только много. Всю одежку испоганил». «Да что ж мне так не везет-то?» — в сердцах сплюнул парень. То взрыв, то каторжник, теперь еще этот. «Ну, раз выжил, значит, теперь долго жить будешь», — усмехнулся урядник, расправляя усы. «Сам знаешь, Бог Троицу любит». «Вашими бы устами», — буркнул в ответ Мишка, поворачиваясь к нему спиной. «Придержите рукоять, Николай Аристархович, сам его вы на то двигаться мешает». «Ну, давай», — хмыкнул урядник, крепко обхватывая рукоять. «Ох, мать твою, небо в алмазах, звезды в хрусталях», — выругался про себя Мишка, делая широкий шаг вперед. Нож остался в руке урядника. Отерев его пучком соломы, тот поднес оружие к лицу и, внимательно осмотрев, уверенно заявил. «Каторжная работа, точеная, не кованой». «Дозвольте глянуть, Николай Аристархович», — попросил Мишка, прижимая к боку поданную теткой чистую тряпицу. «Забирай, твой трофей», — усмехнулся урядник, отдавая ему нож. «Думаю, ты ему более подходящее дело найдешь». «Благодарствую», — кивнул Мишка и, отвязав лошадь, осторожно уселся на передок. «Поедем мы. Теперь еще и это лечить придется». «Бог в помощь», — кивнул урядник. «Я к вечеру загляну, допрос с тебя сниму, чтобы все честь по чести было. Сажать будем, голубчика. Да игрался упырь сушеный». «Милости просим, Николай Аристархович. Заодно и чай попьем», — усмехнулся Мишка и тряхнул поводьями. Дома, кое-как разгрузив телегу и вернув экипаж хозяину, он вернулся в избу и, убедившись, что тетка уже успела вскипятить воды, осторожно стянул рубаху. Ран была не опасной, но крепко кровила. Между тем Глафира заварила травяной взвар и, окунув в него тряпицу, принялся смывать с кожи запекшуюся кровь. Убедившись, что рана поверхностная, она накрыла ее тряпицей со взваром и, обвязав живот парня куском полотна, устало присел на лавку. «Не печалься, мам Глаша, он свою судьбу сам выбрал», — вздохнул Мишка, заметив ее влажно блестевшие глаза. «А мы с тобой перебедуем. Как там на кольце у царя Соломона было написано? Все проходит, и это пройдет». Утро принесло новые задачи, которые предстояло решить. Порывшись в оружейном сундуке, Мишка мрачно оглядел весь свой боезапас и понял, что вопрос перезарядки патронов нужно решать кардинально. Одевшись, он накинул уже заштопанный теткой дождевик и вышел из дома. Для того, чтобы навести в личном охотничьем промысле порядок, ему предстояло найти или изготовить несколько станков. Добравшись до депо, парень не спеша огляделся, пытаясь припомнить, куда именно из мастерских выносили различный металлический лом. Обойдя слесарный цех, он только усмехнулся и растерянно покачал головой, рассматривая громадные кучи различного цветного металла. Внимательно осмотрев ближайшую, Мишка сходу зацепился взглядом за подходящую для изготовления пробойника трубку и небольшой брусок меди для паяльника. Обойдя этот курган, парень откинул в сторону пару листов жести и, найдя подходящую по размерам медную пластину, с довольным видом проворчал. «Теперь бы еще столистой проволоки пару кусков, и можно работать». «Ты еще тут роешься?» — послышался грозный окрик. «День добрый, дяденька», — развернувшись и шипя сквозь зубы от ноющей боли в боку, ответил Мишка. «Сделать кое-что хочу, вот и подбираю, что вам в деле не нужно». «Мишка, ты что ли? А говоришь, что порезали тебя?» Присмотревшись, удивленно протянул средних лет мужик в железнодорожной тужурке такой же фуражки. «Да поцарапали только», — отмахнулся Мишка. «Больше тетку напугали, да одежку кровью испачкал». «Ну и слава богу», — кивнул мужчина. «А нужен чего?» «Да вот нужно паяльник собрать. Кое-что вылудить да спаять надо», — ушел парень от прямого ответа. «Ну бери, бери», — махнул мужик рукой. «Только кучи сильно не раскидывай». «Совсем не буду», — истово пообещал Мишка. «Да и нашел уже почти все», — добавил он, заметив бутылку прозрачного стекла с отбитым горлом. В голове парня тут же сформировалась очередная идея. Задумчиво покосившись на отложенные куски тонкой жести, он почесал в затылке, чуть усмехнувшись, принялся решительно ворошить мусор. Подобрав все подходящее, он внимательно осмотрел собранный материал и, уложив его в прихваченную с собой сумку, отправился в слесарный цех. К его удивлению, весть о нападении на него уже стала достоянием всего поселка, так что первые 10 минут ему пришлось потратить на рассказ о происшествии. Выслушавший его рассказ мастер цеха одобрительно хлопнул парня по плечу и, разогнав подчиненных по рабочим местам, спросил. «Ну, рассказывай, зачем пришел. Не просто ж так языком почесать». «Это верно. Мне тут кое-что обточить надо, закалить и выгнуть, дозвольте?» «Ишь ты! Целый производственный процесс!» — усмехнулся мастер. «Ну, пошли, посмотрим, как ты с этим делом справишься». В тоне мастера явно был подтекст, на что Мишка только мысленно усмехнулся. Уж что-что, а работать руками он любил и умел. Подойдя к точильному станку, он достал из сумки обрезок трубки и, дождавшись, когда мастер запустит механизм, приложил его к камню. 10 минут и почти готовый пробойник. Стоявший рядом мастер с интересом наблюдал за каждым его движением. Увидев, что парень закончил, он отключил станок и одобрительно проворчал. «Молодец! И где только научиться успел?» «Так у вас тут и учился», — пожал Мишка плечами, направляясь к горну, где мастера калили нужные детали. «Вы делали, а я смотрел, так и выучился». «Ловко. А я не думал, что ты сюда учиться сходишь». «Так я и сам не думал. Кто же меня сюда без специальной школы возьмет?» «Так, для себя больше», — вздохнул парень. «Это да, но все равно молодец», — кивнул мастер, явно пытаясь его поддержать. Сунув наточенную трубку в горн, Мишка дождался, когда она равномерно нагреется до красна, и, прихватив ее клещами, сунул в жестяное корыто с водой. Выждав, когда заготовка остынет, он вынул ее из корыта и снова сунул в горн. «Никак чего рубить им хочешь», — сообразил мастер, увидев ее манипуляции. «Ага, пыжи для патронов из войлока вырубать». Пока пробойник нагревался, он перешел к сверлильному станку и, вынув из сумки брусок меди, быстро разметил пару отверстий на нем. «Давай просверлю», — улыбнулся мастер, уже понимая, что это будет. «Там еще бы резьбу нарезать», — решив обнаглеть до конца, ответил Мишка, протягивая ему заготовку. «Капитально делать решил?» — с интересом поинтересовался мастер. «Так для себя», — развел парень руками. «Тоже верно». Отдав ему заготовку под паяльник, Мишка вернулся к закалке пробойника. Вернувшись, мастер протянул ему и само жало, уже просверленное с нарезанной резьбой, и пару стальных прутков с подходящей резьбой. Быстро перекинув пробойник в корыто с водой, Мишка в соседних тисках выгнул прутки, как ему надо, и тут же вкрутил их по месту. Нижнюю часть получившейся ручки он соединил и принялся обматывать отогнутые куски медной же проволокой. Нагрузки на это место никакой не приходилось. Главное, чтобы не крутились в резьбе. «А дальше чем?» — с интересом поинтересовался мастер. «Бичевой я кручу, а потом кожей обошью». «Ловко. Из ерунды брошенный толковый инструмент соорудил». «Теперь бы олову кусок найти, канифоль, и вообще мечта», — с намеком проворчал Мишка, снова зарывая пробойник в горящий уголь. Буркнув себе что-то под нос, мастер отошел куда-то в сторону и спустя пару минут вернулся обратно. Незаметно сунув в сумку парню пару каких-то предметов величиной примерно с кулак, он подмигнул Мишке, тихо проворчав. «Только не доставай тут, а то решат, что я тебе его продал». «Благодарствую», — так же тихо ответил Мишка, кивнув. Достав из корыта пробойник, он взял с ближайшего верстака напильник и, пару раз шаркнув по заготовке, одобрительно кивнул. Не сталь, конечно, но для его целей вполне достаточно. Перейдя к токарному станку, Мишка осмотрел кучу всяких металлических болванок и, повернувшись к мастеру, спросил. «Дозвольте пару кусков из этого взять». «Много?» — насупился мастер. «Не, с ладошку длиной каждый», — тряхнул Мишка головой. «Ну, бери», — подумав, кивнул мастер. «А можно станок запустить?» — решился наглеть до конца парень. «Ну, ежели ты и на токарном работать научился, то я уж и не знаю, как тебя и назвать», — удивился мастер. Выхватив из кучи болванок прут подходящей толщины, Мишка сунул его в патроны, затянув губки, подвел резец, плавно вращая маховички. Наблюдая за каждым его движением, мастер только удивленно хмыкал и крутил головой. Сточив на заготовке фаску, чтобы прут плотно входил в пробойник, Мишка на ладонь выдвинул ее из патрона и принялся обрезать. Забрав у Мишки получившийся инструмент, мастер задумчиво покрутил его в руках и, удивленно посмотрев на парня, протянул. «Вот шив правду, век живи, век учись. Знай, руби себе, пожидав патроны закладывай. Ловко. И как только додумался...» «Охотой живу, вот и приходится под это дело всякое разное придумывать», ответил Мишка, вставляя в патрон следующую заготовку. Тут он возился недолго. Обработав напильником край, он обрезал прут и, накернив в его боковине пару точек, отправился к сверлильному станку. Уже понимая, что это будет, мастер сам просверлил и увеличил нужное отверстие. Хорошие сверла были большим дефицитом, и поэтому саму операцию по сверлению он парню не доверил. Обработав получившееся отверстие напильником, Мишка повертел получившийся боек в руке. «И молоток специально решил под это дело приготовить», — уточнил мастер. «Так обухом неудобно, а плотницкий молоток больно легок будет», — пожал Мишка плечами. «Это правильно, под каждое дело свой инструмент нужен», — одобрил мастер. «Ну, чего еще делать станешь?» «А можно мне в станке бутылку обрезать?» — спросил Мишка, вспомнив о своей идее. «Что, резцом?» — подделал мастер. «Зачем же?» — ухмыльнулся в ответ Мишка. «Вон, кусок точильного камня возьму да обрежу». «Ну давай, посмотрим, как у тебя получится», — — с сомнением кивнул мастер. Зажав бутылку в патроне, Мишка взял кусок точила, которым слесаря правили инструмент, и, примерившись, приложил его самой тонкой гранью к стеклу. Раздался знакомый скрежет, и спустя пару оборотов на бутылке появилась ровная полоска. Остановив станок, Мишка достал ее и, подойдя к мусорному ящику, принялся осторожно постукивать по намеченному кольцу напильником. По стеклу пробежала трещина, и еще через пару ударов обрезок упал в ящик. «Вот бесенок!» — восхищенно протянул мастер. «И где только научился ухваткам таким?» «Люблю на мастеровых людей смотреть», — усмехнулся Мишка, зажимая бутылку в патрон и начиная обрезать у бутылки донышко. «Посмотришь внимательно, потом и у самого получается». Края получившегося цилиндра он обработал все тем же куском точильного камня и, с удовольствием осмотрев получившийся результат, аккуратно сунул ее в сумку. «Не разобьешь?» — кивнул мастер на сумку. «Я осторожно. Ладно, последнее дело осталось», — осмотревшись, вздохнул парень. Достав найденный обрезок листовой меди, он огляделся и, повернувшись к мастеру, спросил. «На чем бы мне из этого чашку выгнуть?» «Пошли», — чуть подумав, кивнул тот и, развернувшись, отправился куда-то в угол цеха. Что это была за запчасть и от чего, Мишка не понял, но диаметр его внутреннего отверстия подходил ему идеально. Положив пластину меди на железку, Мишка поставил на него обрезок болванки немного меньшего диаметра и, забрав у мастера тяжелый молоток, примерившись, с одного удара выгнул подходящую заготовку. Потом, не доставая ее, он выровнял края, после чего, достав заготовку, аккуратно выгнул сливной носик. Последним аккордом его бурной деятельности стало приведение заготовки в нужный вид. Обрезав края, он убедился, что все получилось как надо, и, убрав получившуюся чашку в сумку, вздохнул. «Вот сейчас жесть до нужного размера обрежу и баста». «Давай», — кивнул мастер, насторожно глядя за его движениями. Отрезав один длинный кусок, примерно 40 сантиметров, Мишка вырезал из другого куска два квадрата, каждый со стороной 10 сантиметров, и задумчиво, покрутив в руках остатки, убрал их в сумку. «Что не так?» — не понял мастер. «Все так, думаю, не забыл ли чего?» — вздохнул Мишка. «Так что это вообще будет?» — не сдержал любопытство мастер. «Да даже не знаю, как это правильно назвать. Лампа, не лампа, горелка, не горелка. Что-то вроде светильника, на котором можно будет свинец плавить и сразу дробь до картечи отливать. Где бы еще керосину взять?» «Много надо», — подумав, уточнил мастер. «Да с бутыль не больше». «Пошли на улицу», — скомандовал мастер и на ходу принялся пояснять. «Нам тут прислали на станцию 10 бочек керосину для освещения улиц фонарями. А у нас тех фонарей даже в чистой части отродясь не бывало. Вот и стоят эти самые бочки без дела. Так что я тебе сейчас баклажку налью, но только ты ее под полу и неси». «Ради такого дела в зубах понесу, ежели надо будет», — пообещал Мишка, не ожидавший такой простоты решения проблемы. Оставив Мишку на улице, мастер отпер дверь какого-то сарая и скрылся внутри. Спустя 10 минут он вышел и, отдав парню жестяной булькающий цилиндр, принялся запирать дверь. Сунув добычу под полу дождевика, Мишка вежливо поклонился, поблагодарил мастера и, попрощавшись, направился к дому, попутно вспоминая, все ли нужное нашел на свалке и хватит ли ему запчастей.